Глава четвертая. Нейрофилософия. Попробовать догадаться может каждый. Тема сознания сегодня, возможно, вместе с вопросом о происхождении Вселенной, обозначает самый дальний предел человеческого стремления к познанию. Поэтому многим она вообще кажется последней большой загадкой и величайшей теоретической задачей настоящего. Это поистине великие слова, даже для философа. Однако то, что загадка сознания по-прежнему не решена, констатирует не только исследователь-гуманитарий Томас Метцингер, но и научный журнал Science. В 2005 году к 125-летию журнала ученые опубликовали каталог из 125 вопросов, решение которых имеет особое значение для науки и общества. На первом месте был главный вопрос космологии — из чего состоит Вселенная? Прямо за ним на втором месте значилось, какова биологическая основа сознания. Некоторые ученые, например, нидерландский врач и исследователь сознания Пим ван Люмель, поставил бы вопрос более радикально. Есть ли вообще у сознания биологическая основа? Именно эта роковая тема сознания каждые два года приводит сотню неврологов, философов и специалистов по квантовой физике в американский город Тусон, находящийся в пустыне. Конференция «На пути к науке о сознании», организованная Центром исследований сознания, считается самой важной междисциплинарной встречей ученых, занимающихся соответствующими исследованиями. Это лучший естественный интеллектуальный максимум, как сказал мне восторженный участник конференции в Тусоне 2006 года. Но что особенного в загадке сознания, которой многие из тусонских докладчиков посвятили уже половину своей жизни? Довод о летучей мыши. В конце концов, общеизвестные ключевые вопросы в отношении сознания можно свести к следующему. Как так может быть, что из физической материи, точнее, из 1,5 килограммов биомассы температурой 37 градусов по Цельсию, находящейся в нашем черепе, появляется что-то качественно столь совершенно новое, как мышление, чувство или воспоминание? Или, если сказать более поэтично, как вода физического мозга превращается в вино сознания? Сюжет имеет множество названий. Проблема квалио, пронизывающая проблема, объяснительная брешь или даже, коротко и ясно, сложный вопрос. Имеется в виду всегда одно и то же. Уже интуитивно чувствуемый резкий переход от биологических процессов в мозге к субъективному опыту со всеми его аспектами, позволяющими чувствовать себя по-разному, переживая и сладость клубники, и болезненность ран, и тяжелые для описания неприятные ощущения, когда в летний день в автобусе оказывается мокрый сенбернар. Точно так же квалиодискуссия была запущена американским философом Томасом Нагелем, который в 1974 году опубликовал теперь уже легендарное эссе «Что значит быть летучей мышью?». На примере с грызуном Нагель иллюстрирует мнение, что физикалистское редуктивное толкование сознания никогда не может правильно оценить его по существу. Его тезис — независимо от того, что мы знаем о мозге существа, в его примере о мозге летучей мыши, мы никогда не сможем понять его переживания. Если Нагель прав, то все нейроученые, которые последние несколько лет занимаются проблемой сознания, априори находятся в безнадежном положении. Они неизбежно должны потерпеть неудачу в естественных пределах познания. Сложнее обстоят дела с тем, что при решении проблемы тела и души, как она называлась изначально, сама система в некоторой степени делает себя объектом исследования. Об этом говорит Вольф Зингер, руководитель в Институте изучения мозга имени Макса Планка во Франкфурте на Майне. При изучении мозга когнитивная система смотрит сама на себя в зеркало. Объясняющие и объяснимые сливаются. И появляется вопрос, насколько мы вообще способны познать, что мы такое. Вопросами сознания, похоже, интересуется не только исследователь. Среди публики тусонских конференций регулярно встречаются отрешенные от реальности мастера медитации, бывшие сценаристы «Звездного пути» и художники-психоделики. или же ищущий утешение, как один из участников конференции 2006 года, жена которого умерла несколькими месяцами ранее, и который, по его словам, ищет здесь ответы. Оптимизм второго порядка. Исследование цели и природы человеческого сознания веками было суверенной территорией философии. Однако философия сознания так и не смогла предложить устраивающую всех теорию или окончательное объяснение, и сегодня мы имеем дело с широким диапазоном возможных ответов. Даже запутанно широким, который варьируется от нанпсихизма «все имеет сознание» до мистерианизма. Некоторые последователи панпсихизма постулируют, что сознание существует в форме протоментальных свойств с начала Вселенной, и что вся материя обладает субъективными характеристиками или сознанием. Последняя теория на самом деле является теорией отрицания, которая заявляет о фундаментальной непостижимости феномена сознания. Ее довольно пессимистический вывод — связь между мозгом и сознанием необъяснима, поэтому давайте просто забудем об этом. Чтобы не выглядеть абсолютно занудным, мистерианизм все же предполагает своего рода оптимизм второго порядка. Но хотя бы мы можем предположить, почему мы никогда этого не поймем. Так звучали утешительные слова оратора на конференции в Тусоне. Одной из самых влиятельных фигур в исследовании сознания последних лет является Дэвид Чалмерс. Профессор философии из Австралийского национального университета в Канберре также исходит из принципиальной нерешаемости проблемы сознания при помощи традиционных научных методов. Его сложный вопрос — современная версия гипотезы «мы никогда не узнаем». Естественные науки в принципе промахиваются, так как могут решить лишь простые проблемы, которые, разумеется, сами по себе достаточно сложны. Даже наука будущего сможет лишь сформулировать принципы работы мозга, пусть и более точно. Так и так работает зрение, так мы храним воспоминания, так мозг учится. Однако никогда не станет ясно, как и почему обозначенные мозговые процессы сопровождаются определенным переживанием. Так как, по словам Чалмерса, вполне возможно, что мозг работает точно так же, когда нет этих переживаний. Все работает как всегда, но просто никого нет дома. Пресловутый аргумент зомби Чалмерса часто охотно приводят против исключительно материалистической трактовки феномена сознания. И все же философ дает вариант решения дилеммы, когда предполагает признать сознательный опыт как фундаментальную, нередуцируемую сущностную черту. Сознание может быть просто таким базовым свойством природы, как электромагнитные волны или гравитация, которые заставляют два объекта притягиваться друг к другу. Хотя сознание обусловлено физической реальностью, оно не сведено к ней, так как имеется и что-то большее. В машине должен обитать какой-то дух, как говорят дуалисты. Всякий раз, когда что-то происходит в мозге, что-то происходит и в сознании. Преданным последователем этой точки зрения является также Пим ван Ломмель. Нидерландский кардиолог, который сделал себе имя прежде всего благодаря научному изучению околосмертного опыта, твердо убежден, что сознание не привязано к определенному времени или месту. Этот феномен называется нелокальностью. В книге «Бесконечное сознание» ван Ломмель оправдывает свой отказ от классического материалистического взгляда на мир. Перспективные исследования околосмертных переживаний все приходят к одному общему итогу. В бессознательном состоянии возможны сознательные переживания, связанные с воспоминаниями, иногда с восприятием. В таком состоянии мозг не обнаруживает измеримой активности, а все его функции, в частности рефлексы тела, ствола мозга и дыхания, перестают действовать. Ясное сознание, очевидно, не зависит от мозга и, следовательно, от тела. Веру в дуализм уже десятилетия назад можно было услышать также в словах канадского нейрохирурга Уайлдера Пенфилда. Хотя содержание нашего сознания в значительной степени зависит от нейронной активности мозга, это не относится к сознательному вниманию. Мне всегда кажется разумнее предполагать, что сознание может быть отдельной, обособленной субстанцией. Редукционизм унижает человека. Весомым также выглядит восходящий к Декарту интеракционистский дуализм в прочтении философа Карла Поппера и физиолога Джона Экклса. Хотя сознание и мозг являются принципиально разными по своей природе, они каким-то образом взаимодействуют друг с другом. Согласно Попперу и Экклсу, нематериальный разум может влиять на материальный мозг, воздействуя на квантомеханические поля. Однако, как именно это взаимодействие должно происходить, остается в теории и ускользает от эмпирической проверки. Критики указывают, что эта точка зрения просто смещает в сторону объяснительную проблему, поскольку теперь требуется уточнить, как должно происходить взаимодействие между разумом и квантомеханическими полями. И все же кажется ясным, что не только мозг влияет на сознание, но и сознание на мозг. Например, было доказано, что вербальная терапия вызывает в мозге нейропластические изменения. Хотя нобелевский лауреат Экклс сам занимался естественными науками, он был ярым противником биологического редукционизма. «Я считаю, что тайна человека невероятно унижена научным редукционизмом, который претендует объяснить весь духовный мир материалистически с помощью схем активности нейронов. Это убеждение следует рассматривать как суеверие. Мы должны понимать, что являемся как духовными существами, душа которых обитает в духовном мире, так и материальными субъектами, с телами и мозгами, существующими в мире материальном». Хотя для дуалистической точки зрения есть веские основания, такие взгляды в настоящее время очень непопулярны, особенно среди ученых-естественников. В исследованиях сознания материалистически ориентированные нейроученые давно имеют право голоса. Биология разума — такова новая формула, обобщающая коллективные усилия когнитивных нейронаук. Или, как это выразил американский психолог Ричард Хайер, осмысление природы сознания развивается из философских дебатов в научную методологию. Сегодня более чем когда-либо сознание осмысляется нейробиологически. По словам известного нейрофизиолога Вольфа Зингера, это можно охарактеризовать коротко и ясно. Все, что в дуалистических схемах мы готовы приписывать духовной сфере, объясняется чисто биологически. Подобное можно услышать и от столь же известного коллеги Зингера Герхарда Рота. Сознание, как индивидуально переживаемый опыт, обязательно связано с деятельностью мозга. Также нет никаких доказательств того, что сознание существует без активности нейронов. Все выводы нейронаук указывают на то, что в основе каждого состояния сознания лежит совершенно определенное состояние мозга или происходящий в нем процесс. Это, конечно, не новая позиция. Уже Ханс Бергер, изобретатель электроэнцефалографии, в 1920-х годах надеялся использовать мозговые токи для обнаружения биологических коррелятов сознания и тем самым привести в соответствие физиологию и психологию. Новым, однако, является бескомпромиссный радикализм, с которым некоторые исследователи мозга отстаивают свои притязания на правоту. Так, исследователь мозга Герхард Рот не хочет оставлять никаких сомнений. С нейронаучной точки зрения неприемлем любой тип дуализма, который исходит из фундаментального различия сознания или разума и физических состояний, включая состояние мозга. Вот как выглядит ситуация. Тем не менее, все это не проблема. В интервью журналу Gehirn and Geist коллега Рота Вольф Зингер великодушно улаживает ситуацию. Человеческое бытие по-прежнему остается чем-то замечательным. Мы не посягаем на достоинство быть сознательным существом. Чем больше значение фи, тем больше осознанности. Тем не менее, первоначально путь к настойчивому материалистическому взгляду на сознание проложили не столько ученые-естественники, сколько философы. Например, американский философ Дэниел Даннет давно придерживается мнения, что сознание есть не что иное, как материя. Поэтому субъективные переживания, что наше сознание является чем-то исключительно личным и отличается от других, являются чистой иллюзией. Сознание понимается как результат работы биологической машины, полностью определяемой законами химии и физики. В соответствии с духом времени сегодня высоко котируются функционалистские теории сознания. Наиболее популярная сейчас восходит к итальянскому психиатру Джулио Танони, который долгое время занимался главным камнем преткновения исследователей сознания, а именно загадочной проблемой связности. То есть вопросом, почему нас отличает единый и непрерывный поток сознания, если информационные основы нашего опыта, например, сенсорное восприятие, привязаны к разным областям мозга и обрабатываются часто значительными временными интервалами. На основании результатов компьютерного моделирования руководитель Центра сна и сознания в Университете Висконсина получил теоретическую модель обработки информации нервной системой и вывел информационно-интеграционную теорию сознания. Восторженно обнародованная формально четкая гипотеза переводила поэзию нашего сознательного опыта на точный язык математики. Согласно теории Танони, феномен сознания соответствует способности системы интегрировать сложную информацию. Системе с сознанием должны быть присущи две основные характеристики. Во-первых, дифференциация, то есть теоретическая возможность принимать огромное количество возможных состояний. Во-вторых, способность к интеграции, то есть к слиянию актуальных текущих процессов в единое состояние сознания. В качестве меры Танони ввел в употребление значение фи. Значение фи Танони отражает определяемое количественно содержание интегрированной информации в сложной системе. Сильно упрощая теорию ученого, можно свести к следующему. Чем выше значение фи системы обмена информацией, тем больше в ней сознание. Или, выражаясь более подробно, сознание возникает из интерактивного, обоюдного и самораспространяющегося отклика, обнаруженного в конкретных регуляторных циклах, особенно в таламо-кортикальной системе. Сложный вопрос Чалмерса никуда не исчез. В математической теории сознания Танони удивительно то, что она до сих пор не противоречит выводам психологии и когнитивной биологии. Например, теория может объяснить, почему одни области мозга необходимы для работы сознания, а другие нет. Или же она предполагает, что сон без сновидений или же генерализированные эпилептические припадки не сопровождаются сознательным опытом. Действительно сильной стороной теории является ее принципиальная экспериментальная проверяемость. Хотя пока не ясно, какие функциональные области мозга необходимо принимать в расчет в случае того или иного состояния сознания. При этом функционально связанный анализ МРТ-обследований в условиях покоя должен позволить определить значение фи для разных уровней сознания. Кроме того, теория оставляет открытым вопрос о возможности создания искусственных сознательных систем. Если сознание на самом деле зависит только от определенного типа обмена информацией в достаточно сложной системе, в принципе, должна иметься возможность построения думающих машин. Тем не менее, даже сама формально соблазнительная информационно-интеграционная гипотеза Танони в конечном счете является вопросом веры. Так как, соглашаясь с ней, мы должны поверить, что феномен сознания можно полностью свести к обработке информации. Хотя именно в этом сомневаются некоторые исследователи мозга и многие философы. О том, что сознание нельзя просто приравнять к обработке информации, свидетельствуют, в частности, пациенты с корковой слепотой. Если больным с определенными поражениями первичной зрительной коры предложить посмотреть картинки, они, как ожидается, заявят, что из-за своей слепоты не смогут ничего познать. Если же их попросить просто пробовать догадываться, они будут отвечать верно с очень высокой долей вероятности. При этом феномене, называемом слепым взглядом, визуальная информация, хотя и обрабатывается, очевидно, не поднимается до уровня сознания. Из формально изящной теории Танони нельзя также понять, каким образом сложная нейронная обработка информации вообще связана с опытом. И тем более информационно-интеграционная теория не может объяснить, как принципиально одинаковый вариант обработки информации в мозге в зависимости от вовлеченных сетей может привести к таким совершенно непохожим переживаниям, как зрение, слух или чувство вкуса. Сложный вопрос Дэвида Чалмерса продолжает вызывающе мозолить глаза. Нейроквантология. В том, что информация лежит в основе универсальной физики, был убежден еще американский квантовый теоретик Джон Уилер. А то, что понятие «информация» должно играть центральную роль в полной теории сознания, единодушно заявляют также специалисты по квантовой физике, занимающиеся этой темой. Несмотря на признанную ненаглядность материи, а, возможно, также и по причине простого отчаяния из-за провала классических физических концепций, квантово-физическая интерпретация сознания набирает популярность. У сообщества квантового сознания с 2003 года есть даже свой журнал «Neuroquantology». На карту квантового сознания ставит также анестезиолог Стюарт Хамеров. Вместе с математиком Роджером Пенроузом этот харизматичный ученый разработал квантовую теорию сознания, доминирующую до сих пор. Ученые пришли к выводу, что местом протекания процессов осознания могут быть белковые микротрубочки, которые составляют каркас клеток. Благодаря квантовым процессам, которые еще предстоит определить, в этих микротрубочках должно появляться сознание. Такова ультракороткая версия теории. Как вообще появилось желание интерпретировать сознание с позиции квантовой физики? Объяснение звучит так. Все материальные объекты, включая человеческий мозг, подчиняются законам как классической физики, так и квантовой механики. Однако существует не один вариант квантово-механической интерпретации сознания, а более десятка различных теорий. При этом все теории сознания, базирующиеся на квантовой физике, отличают нечто общее. А именно притязание, или как минимум надежда, на то, чтобы научно обосновать до сих пор необъяснимые явления. От таинственной проблемы Квалио до парапсихологического феномена телепатии, ясновидения и пророческих сновидений. Квантовая физика должна помочь понять взаимодействие духа и материи без необходимости опускаться до ненаучного эзотеризма. Чего не хватает, так это всевозможных эмпирических подтверждений фактической важности квантовых процессов для сознания. Иногда даже возникает подозрение в искусственно подстроенной связи между таинственными явлениями. Сознание — такая же тайна, как и квантовая физика, поэтому одно наверняка в каком-то смысле связано с другим. Даже для Кристофа Коха и Клауса Хеппи, нейроученого и специалиста по квантовой физике, соответственно, при объяснении работы мозга и сознания нет необходимости обращаться к квантовой физике. Хотя мозги подчиняются квантовой механике, они, похоже, не используют ее особые свойства. Все молекулярные машины, которые покрывают клеточные мембраны и лежат в основе нейронной возбудимости, настолько велики, что их можно рассматривать как классические объекты, пишут ученые в своей статье «Квантовая механика в мозге» в журнале Nature. И они задают фундаментальный вопрос. Почему природа должна обращаться к непостоянным и капризным квантовым вычислениям, когда очевидно, что для решения проблем нервной системы вполне достаточно классических нейронных сетей? Важным доводом в пользу огромной функциональной способности мозга является высокая степень параллельной обработки информации, а не квантовая физика, поясняют Хэп и Кох далее. Аналогии с системой и традицией. Несмотря на ставшую привычной уверенность, седьмая конференция исследователей сознания в Тусоне 2006 года показала, что общепризнанное или даже просто доказуемое разрешение загадки сознания еще очень далеко. И это несмотря на большой научный оптимизм. В принципе, исследователи сознания со своим сближением с информационными теориями и квантовой физикой делают то же самое, что они делали веками. Ориентируются на последние достижения в науке и технике, а затем применяют их к сознанию, делая выводы по аналогии. Для доказательства этого утверждения нужно совершить короткий экскурс в историю науки. В средневековом учении о желудочках головной мозг с его полостями считался сосудом жизненной силы. Согласно доктрине XIII века, этот spiritus animalis формируется в мозге и spiritus vitalis, исходящего из сердца путем поэтапного процесса очистки в желудочках мозга. Прототипом этой схемы был метод повторной дистилляции, который в то время пользовался большой популярностью при производстве алкоголя. Позже при Декарте работа мозга стала восприниматься механистически. Так Декарт считал, что нервы, исходящие от органов чувств, содержат нити, которые при возбуждении открывают клапаны желудочков мозга, так что spiritus sensibilis может перетекать из нервов в мозговые полости. Идея Декарта, ориентированная на искусную механику его времени, впервые заставила рассматривать человека как сложную, но в принципе понятную машину. Конечно, машину с независимой и разумной душой, чтобы не быть несправедливыми к дуалисту Декарту. Немного позже актуальными шаблонами при трактовке принципов работы мозга стали механические вычислительные машины и автоматические куклы. Далее построение аналогии также соответствовало сложившейся системе. Во время индустриализации мозг рассматривался как сложный часовой механизм, а затем как своего рода электрическая схема. Еще в 1931 году психолог Кларк Халл опубликовал в издании Journal of General Psychiatry электрические схемы для моделирования различных психических активностей, например, условного рефлекса. Его психические машины до сих пор можно увидеть в технических музеях. Это продолжает увлекать. С появлением вычислительных машин в 1940-х-1950-х годах показалось, что состязание по разгадке тайны сознания почти выиграно. В эпоху кибернетики мозг был компьютером. Универсальная машина Тьюринга, технологический предшественник цифровых компьютеров, рассматривалась как модель мозга. Историк науки Михаэль Хагнер нашел прекрасную иллюстрацию связи компьютера и разума во времена кибернетики. В его книге «Разум на работе» проиллюстрирована обложка посмертной публикации математика и пионера компьютерных технологий Джона фон Неймана «Компьютер и мозг». На этой обложке изображен компьютер. Больше ничего. Никакого мозга. Согласно посланию, заключенному в изображении, компьютер является мозгом. Мозг рассматривался кибернетиками уже не как орган, разные участки которого отвечают за интеллект и чувства, мышление и инстинкты, а как функциональный узел, обрабатывающий информацию, осуществляющий связь и решающий проблемы. Центральным персонажем философии разума 1960-х-1970-х годов, например, Хилари Патнему, виделось соблазнительно близким сравнение мозга и сознания с компьютерным техническим и программным обеспечением. Чуть позже, с появлением компьютерных сетей, серверов и децентрализованных рабочих станций, показалось, что загадочная проблема связанности решена. Проводя аналогию с сетевым сервером, исследователи какое-то время исходили из того, что в мозге должен иметься особый центр, объединяющий и интерпретирующий всю поступающую информацию. Но даже эта радость была недолгой. Как раз тусонские конференции регулярно подтверждают, что популярность компьютерных аналогий среди исследователей сознания значительно сократилась. Махнул рукой даже воинствующий исследователь мозга Вольф Зингер. Современная нейробиология показала, что все мы, включая Декарта, ошибались, и что реальная организация нервной системы совершенно иная. В мозге нет агента, который интерпретирует, контролирует и командует. Учитывая историческую последовательность постоянно ориентированных на современность заблуждений о сознании, можно сомневаться, что предлагаемые ныне нейронаучные методы обеспечат, наконец, большой прорыв. Возможно, и дальше нас ожидают только догадки.